Глава 398. Ринувшийся дракон. На рассвете. По обеим сторонам длинной горной дороги, что вела вниз, были установлены фонарные столбы. Светодиодные лампы освещали всю дорогу и окружающую территорию так, что было светло как днем, а дорога была забита громадным множеством стоявших людей в военных формах с мечами на поясах и рюкзаках на спинах. У всех был грозный вид, который говорил о готовности сражаться. Если смотреть свысока, то это растянувшееся на несколько сотен метров войско представляло грандиозное зрелище, захватывающее дух. «Это гвардия, ринувшийся дракон!» Только что примчавшийся Шэнь Дэпин сообщил стоявшему перед ангаром Цзуи. «Гвардия клана Фань!» Когда-то в Китае существовало 12 гвардий, подчинявшихся императору. Ринувшийся дракон, скрывающийся леопард, летящий медведь, взмывший орел. Беспредельная мощь, божественная мощь, внушительная мощь, лихой конь, всенародная мощь, парящий феникс, небесный кнут и лёс стрел. Каждая гвардия состояла из 10 000 хорошо обученных солдат. Это были самые важные силы, охранявшие столичный район и императорский дом. Однако по прошествии нескольких столетий императорская семья уже отреклась от престола. За это время 12 гвардий несколько раз упразднялись. Сейчас остались только ринувшийся дракон, взмывший орел, лихой конь или стрел. Они служили лишь в качестве символа страны. Поэтому 4 гвардии не входили в состав регулярной армии, ими управляли главы 4 великих кланов. Служить там считалось огромной честью. Ринувшимся драконом управлял глава клана Фань, Фань Хай Чао. Не прошло и 2 дней, а столичный клан Фань, получив сведения о новом мире, дерзко заявился на гору Шаньнун и отобрал у военного министерства, Министерства внутренних дел, экстра-ассоциации, экстра-бюро право контролировать ситуацию. Эти люди действовали необычайно быстро и решительно. Солдаты ринувшегося дракона были хорошо подготовлены. Если касаться только одного оружия, то у каждого имелось при себе по 3 меча. Пройдя далекое расстояние, никто не выглядел изнуренным, все демонстрировали отличную физическую подготовку. Фань Хай Чао и Фань Шао Юй лично присутствовали. Вдобавок имелся отряд высокоуровневых экстраординаров. Клан Фань явно придавал большое значение новому миру. Эффектно. Цзуи, глядя на расположившегося на горной дороге ринувшегося дракона, спросил. Сколько здесь людей? Они собираются все войти внутрь? Всего в гвардии 3000 человек. Шэнь Дэпин объяснил. Фань Хай Чао привел половину гвардии. Их экипировка особого изготовления. Многие материалы были взяты из дикого мира. Если прибавить обслуживающий персонал и экстраординарный боевой отряд, то в портал войдут в общей сложности 2000 человек. Это все люди клана Фань? Цзуи задумчиво потер подбородок, спросив. Военное министерство и Министерство внутренних дел не возражают? Он не спрашивал про экстра-ассоциацию, поскольку данная организация была учреждена Фань Хайлю. Пусть даже этот воин класса Альфа не являлся представителем китайской экстра-ассоциации, но никто не пользовался таким влиянием, как он. Экстра-ассоциация непременно будет потворствовать клану Фань. Представители нескольких крупных кланов снова устроили совещание, но Цзуи не принимал участия. Потому что он уже сказал все, что хотел, незачем было повторяться. К тому же, если бы он стал еще что-то предлагать, другие бы подумали, что он хочет извлечь для себя какую-то выгоду. Военное министерство и Министерство внутренних дел отправят своих людей уже после клана Фань. Шэнь Дэпин объяснил. Им требуется время на подготовку. Экстра-ассоциация будет третьей в очереди, кто отправится в новый мир. Я не намерен вмешиваться, потому что мне кажется, что вы правильно советуете. Клан Фань, военное министерство и Министерство внутренних дел слишком спешат. Цзуи улыбнулся. Вы мне так доверяете? Шэнь Дэпин только что выразил свою позицию, он на стороне Цзуи. Принять такое решение было непросто. Стоит иметь в виду, что Цзуи действовал в одиночку, а у Фань Хай Чао и Фань Шао Юя был Фань Хай Лю. Были клан Фань и гвардия ринувшийся дракон, были экстра-ассоциация, военное министерство и Министерство внутренних дел. Как ни посмотри, но выбрать сторону Цзуи казалось не самым разумным решением. А главное, что Шэнь Дэпин был всего лишь начальником провинциального экстра-бюро и не мог выступать от лица всего экстра-бюро, поэтому такое решение было крайне рискованным. С кланом Фань шутки плохи. Экстра-бюро нуждается в Альфе. Шэнь Дэпин без раздумий ответил. А клан Фань... На его лице показалась насмешливая улыбка. «Клан Фань, пожалуй, больше всего не желает видеть появление новой Альфы!» Клан Фань расцвел благодаря Фань Хайлю. За те годы, что Фань Хайлю командовал драконьей крепостью в Диком мире, этот клан стремительно усилился в Китае и благодаря обмену между двумя мирами извлек колоссальную выгоду. научно-технический центр Ханьхай, подчинявшийся корпорации рода Фань, в прошлом году оказался в списке 50 сильнейших предприятий мира. Корпорация протянула свои щупальца к финансам, земельной собственности, внешней торговле, водному транспорту, обрабатывающей промышленности и уже давно стала гигантом бизнеса. Если бы Фань Хайлю не являлся альфой и одним из семи героев, можно ли представить, что клан Фань, считавшийся несколько десятилетий назад всего лишь местным знатным родом, способен стать ныне сильнейшим кланом Китая и лидером среди четырех великих кланов? Поэтому одна альфа может зародить новый мощный клан, а появление такого клана непременно затронет интересы других старых влиятельных кланов. Не исключено, что клану Фань не терпелось освоить новый мир именно из-за того, что Цзуи первым там побывал. Ввиду этого они демонстрировали жесткую позицию по отношению к Цзуи, совершенно игнорировали его советы и действовали по-своему. Шэнь Дэпин, как сторонний наблюдатель, прекрасно все видел. Поведение клана Фань вызывало у него отвращение. Вдобавок Цзуи был своим человеком, поэтому вполне логично, что Шэнь Дэпин встал на его сторону. Вот же. Выяснив все обстоятельства, Цзуи невольно покачал головой. «Я желал только добра, а ко мне такое омерзительное отношение». Он смотрел на солдат, ринувшегося дракона, и видел в них мертвецов. Даже не имея явных доказательств их догадок, Цзуи обладал таким богатым жизненным опытом, что его интуиция зачастую оказывалась верна. Он чувствовал, что случится крупная беда, когда такое огромное количество людей войдет в новый мир. Однако у него не было никаких оснований мешать операции клана Фань. Если он попытается помешать, Фань Хайчао весьма вероятно опробовал бы на нем так называемую сверхэнергетическую пушку. А зачем Цзуи совершить такой бессмысленный и неблагодарный поступок? Он являлся паладином, принадлежащим к лагерю законопослушных добрых, а не к лагерю абсолютного добра. Незачем за них беспокоиться. Шэнь Дэпин сказал, «Ринувшийся дракон — это, по сути, личное войско клана Фань. Большинство этих людей — сироты, воспитанные кланом Фань, они очень преданы своему воспитателю. Даже если их отправят на смерть, они без колебаний выполнят приказ». Цзуи кивнул. На самом деле он не планировал мешать, потому что не знал, войдут ли в новый мир сами Фань Хайчао и Фань Шоу Юй. Если они отправятся в рискованное путешествие вместе со своей гвардией, то таким действием только вызовут уважение у Цзуи.